Море без воды. Собравшись у автодома, все вместе двинулись в сторону пляжа, который начинался прямо за кемпингом. Нужно было только забраться на дамбу. «Скорее! Еще немного, и будет видно море!» Конни пробежала последние несколько метров вверх, но на самой вершине вдруг резко остановилась, не веря своим глазам. «Здесь совсем нет воды!» — воскликнула она. «Как же мы будем купаться?» Пляж плавно переходил в серую пустыню, простирающуюся до самого горизонта. Вокруг ничего не было видно, только тина и песок. От моря осталась лишь пара лужиц, блестящих на солнце. «Видимо, сейчас отлив», — вздохнула Билли. Она тоже очень хотела поплавать. В этот момент их нагнали бабушка с дедушкой. «Когда вернется вода?» — спросила Конни. «По всей видимости, только через пару часов», — развел руками дедушка. «Так долго?» — расстроилась Конни. Анна вздохнула. «Зачем ехать на море, если его нет?» «Чтобы погулять по морскому дну», — весело ответила бабушка. «Ты когда-нибудь гуляла по морскому дну?» «Нет», — призналась Анна. Оставив на берегу полотенца, купальные принадлежности и обувь, они двинулись вглубь ваттов. Вначале дно было еще довольно твердое, но чем дальше от берега, тем мягче оно становилось. Сперва как масло, а потом как йогурт. Конни захихикала, когда влажная тина скользнула между пальцев. Каждый шаг сопровождался смешным причмокиванием, а на песке оставались громадные следы, словно у всех был 53-й размер ноги. «Фу!» — воскликнула Анна. «Посмотрите на все эти кучки!» Она продвигалась зигзагами, чтобы случайно ни на что не наступить. Это было не так-то просто. Дно здесь было просто усеяно странными кучками. «И кто же их тут наделал?» — хихикнула Конни. «Морской пескожил!» — объяснил дедушка. «Такие червячки. Они глотают песок и получают из него питательные вещества. Водоросли, остатки растений и тому подобное. А остальное, естественно, надо куда-то девать». Дети склонились над одной из множества таких кучек. «Напоминает мороженое спагетти». Немецкий десерт — ванильное мороженое в виде спагетти с клубничным соусом. Немного подумав, сказала Билли. «А на самом деле просто червяк накакал!» — радостно вскричал Якоб и расплющил кучку ногой. «Давайте попробуем поймать пескожила», — предложил дедушка. «Они живут в норках в форме буквы «П». На одном конце у них туалет, там, где кучка в виде спагетти, а на другом — питательная воронка. Так песок сам течет к ним в пасть. Вот эти маленькие дырочки и есть воронки. Смотрите!» Дедушка начал бодро раскапывать песок руками, но ничего не нашел. Он не сдавался и пытался поймать червя, раскапывая другую дырочку, а потом следующую и следующую. Конни тоже решила попробовать. Билли и Якоб вскоре присоединились к ней. Только все было напрасно. Как бы быстро они ни копали, им так и не удавалось поймать морского пескожила. «Уже можно пойти дальше?» Наконец поинтересовалась бабушка. Они с Анной ограничились только созерцанием. Дедушка стряхнул песок с ладоней. «Какая досада!» Разочарованно сказал он. «В следующий раз возьмем совок». Конни усмехнулась. Как будто с совком у них получилось бы. «Лучше пойдем параллельно пляжу», — сказал дедушка. «Слишком далеко по ваттам уходить опасно, особенно если плохо здесь ориентируешься». «А что может случиться?» — поинтересовалась Конни. «Когда начнется прилив, вода будет прибывать быстрее, чем ты идешь. Раз — и ты уже дрейфуешь в открытом море», — объяснил дедушка. «Тогда я просто поплыву к берегу», — сказала Конни. Дедушка покачал головой. «Не сможешь. В море много подводных течений, они унесут тебя далеко от берега. Даже самый лучший пловец не справится». Конни стала не по себе. Она и не думала, что здесь так опасно. Она огляделась по сторонам. Невозможно было представить, что через какие-то пару часов здесь будет море. Куда оно исчезает? Сейчас здесь было лишь несколько луж. В одной они нашли рыбку. «Она застряла здесь до тех пор, пока не начнется прилив», — сказала Билли. «Посмотрите-ка на это!» — Дедушка подозвал детей с таким видом, словно собирался показывать фокусы. «Та-дам!» Он осторожно поднял большой камень, а под ним... ничего. «Но здесь...» Пробормотал дедушка и поднял другой камень. И там тоже было пусто. «Вообще-то под камнями обычно прячутся крабы». Растерянно проворчал он. «Ничего не понимаю, почему? Тут никого нет!» Он перевернул и другие камни, но крабов нигде не было. Конни прыснула. «Не сработало!» Дедушка скорчил гримассу. «Сегодня не мой день!» Вздохнул он и пошел дальше слегка раздосадованный. «Ох!» Вдруг воскликнула бабушка, провалившись в тину. Конни, которой липкий песок доходил до щиколоток, шлепала вслед за ней. «Ой!» — воскликнула она и улыбнулась. «Тут невозможно сдвинуться с места! Зато весело! Как вам мои новые гольфы?» — засмеялась она. «Классные, не правда ли?» «А нет таких же в розовом цвете!» — захихикала Анна. Конни ухмыльнулась. «Розовые распроданы! Остались только коричневые цвета грязи!» «Надо возвращаться!» — неожиданно произнес дедушка. «Кажется, вода начинает потихоньку прибывать». Море еще нигде не было видно, но на обратном пути Конни не покидало ощущение, что лужи стали больше. Они пошли быстрее, периодически останавливаясь, чтобы собрать ракушки. «Смотрите!» — Конни нашла очень красивую раковину, в каких обычно живут моллюски. Она спрятала находку в карман. Уже почти у самого берега Анна вдруг остановилась. «Там кто-то едет верхом!» — воскликнула она. С противоположной стороны пляжа к ним приближались пони. «Вы тоже можете покататься, если хотите», — сказала бабушка. «В кемпинге висело объявление». «Правда?» Глаза Конни засияли. Бабушка кивнула. «А почему нет? Вы же умеете ездить верхом?» «Конечно!» — быстро ответила Анна. «А я нет», — призналась Билли. «Но Конни и Анна могут покататься и без меня». «Я тоже хочу!» — возмутился Якоб. «Хочу кататься на пони!» «Можем завтра сходить на конюшню и все разузнать», — предложила бабушка. «А это обязательно?» — спросил дедушка. Лошади ему никогда особо не нравились. «Еще как обязательно!» — воскликнула Конни. «Мы же не заставляем тебя кататься!» Бабушка шутливо ткнула дедушку в бок. «Пусть дети повеселятся». «Обязательно веселиться на пони?» — пробормотал дедушка. «Тут и так много животных». «Каких?» — с любопытством спросила Анна. «Чайки, утки, камбалы, черви, моллюски, креветки, улитки, крабы. Да вся отмель кишит животными!» — пояснил дедушка. «Да, особенно крабов тут не счесть!» — хихикнула Конни. «Это все не считается», — грустно сказала Анна. Ее интересовали только пушистые и четвероногие. «Как это не считается?» — оторопел дедушка. «Да так, что на моллюсках нельзя покататься», — пояснила Конни. «Ни на моллюсках, ни даже на морских коньках». «Ах, вот оно что!» — развел руками дедушка. «Теперь я, кажется, понял».